Холодные пальцы доктора осторожно ощупывали мою голову. Вот он коснулся левого виска, и я поморщилась. «Больно?» «Да нет», — ответила я. «Разве это боль?» Я подняла глаза и, увидев покровительственную улыбку Эдварда, разозлилась. «Ваш отец ждет в приемном покое. Пусть забирает вас домой. Но если закружится голова или внезапно ухудшится зрение, сразу приезжайте ко мне». «Могу я вернуться на занятия?» — спросила я. «Не хватало еще, чтобы Чарли за мной ухаживал. Сегодня лучше отдохнуть», — посоветовал доктор. «А он вернется в школу?» — поинтересовалась я, имея в виду Эдварда. «Должен же кто-то сообщить добрую весть», — самодовольно изрек Каллен, младший. «Вообще-то», — вмешался доктор, — «почти вся школа собралась в приемном покое». «О, нет!» — застонала я, закрывая лицо руками. «Может, останетесь здесь?» — с сомнением предложил доктор Каллен. «Нет-нет!» — испуганно вскрикнула я и тут же вскочила на ноги. Очевидно, я поспешила, потому что, потеряв равновесие, упала в объятия доктора. Он только головой покачал. «Ничего страшного», — пролепетала я. «Не рассказывать же ему, что с равновесием у меня вообще проблемы». «Выпейте Тайленол», — посоветовал он, осторожно ставя меня на ноги. «Голова почти не болит», — упрямилась я. «Вам очень повезло», — улыбнулся доктор, ставя подпись на моей выписке. «Повезло, что Эдвард стоял рядом со мной», — поправила я, многозначительно глядя на своего спасителя. «Ах, да, конечно», — согласился доктор, делая вид, что разбирает какие-то бумаги. Затем он подошел к Тайлеру. Интуиция не подвела, доктор Каллен был польщен. «А вам, молодой человек, придется здесь задержаться», — объявил он Тайлеру, осматривая его ссадины. Как только доктор отвернулся, я подошла к Эдварду. «Можно тебя на минутку?» Чуть слышно прошептала я. Парень отступил, упрямо стиснув зубы. «Тебя ждет отец», — процедил он. Я посмотрела на доктора Каллена и Тайлера. «Хочу поговорить с тобой наедине, если не возражаешь», — настаивала я. Эдвард поморщился, а затем вышел из процедурной и быстро зашагал по длинному коридору. Мне пришлось бежать, чтобы не отстать. Завернув за угол, мы оказались в небольшом тупичке, и Каллен резко повернулся ко мне. «Чего ты хочешь?» — раздраженно спросил он. «Ты обещал объяснить, как все случилось», — напомнила я, но не так уверенно, как собиралась. Его внезапная враждебность пугала. «Я спас тебе жизнь, а ты еще претензии предъявляешь». Я едва сдерживала негодование. «Ты же обещал!» «Белла, ты ударилась головой и не понимаешь, что говоришь», — съязвил парень. «С головой у меня все в порядке. Что ты от меня хочешь?» В голосе Эдварда появилась злоба. «Узнать правду», — решительно сказала я. «Хочу знать, ради чего я лгала твоему отцу». «А по-твоему, что случилось?» Чтобы выложить свою версию, мне хватило минуты. «Я прекрасно помню, что тебя рядом со мной не было. Тайлер тоже тебя не видел, поэтому не надо говорить, что у меня амнезия. Фургон должен был раздавить нас обоих, но ты его удержал, причем с такой силой, что на двери фургона остались вмятины от твоих ладоней, а на бампере Хонды — контуры плеч. У тебя нет ни одной царапины. И еще. Фургон мог переехать мне ноги, но ты его не просто оттолкнул, а приподнял». Я замолчала, понимая, что рассказ кажется бредом сумасшедшей. От досады на глаза навернулись слезы, и я сжала зубы, чтобы не разрыдаться. Эдвард недоверчиво смотрел на меня. «Думаешь, я приподнял фургон?» — спросил он таким тоном, будто сомневался в моем душевном здравии. «Разве ему можно верить? Похоже, Каллен — прекрасный актер». Стиснув зубы, Я кивнула.